Егор и его мурашки. Жил в Лавровом переулке мальчик по имени Егор. И был этот Егор ужасно боязливый. С утра до вечера боялся. И ночью тоже. Он боялся, и от страха у него по спине мурашки бегали. Бегали, бегали, бегали и устали. Надоело им бегать. Пришли они к Егору и говорят: «Ну чего ты боишься?» «Всего боюсь». «Разве можно, — говорят ему мурашки, — всего бояться? Ты бы хоть чего-нибудь страшного боялся». «А оно, — говорит Егор, — все страшное». «Что оно?» «Ну, вообще, — говорит Егор, — все». Стали мурашки стыдить Егора, а он стыдиться не хочет. «Вам, — говорит, — хорошо за моей широкой спиной, спрятались там и бегаете, а мне тут впереди страшно». — Ладно, — сказали мурашки, — если так, тогда давай мы к тебе на плечи сядем. Пусть нам тоже видно будет, что там впереди. — Это пожалуйста, — согласился Егор, — только вы там на плечах смирно сидите, не очень бегайте, а то мне щекотно будет. Забрались мурашки к Егору на плечи. 20 мурашек на левое плечо, 20 на правое. Сели в ряд и смотрят. А Егор как раз погулять вышел, на улицу. Вышел Егор на улицу и чувствует мурашки, что начинает Егор бояться. — Чего боишься? — спрашивают мурашки. — Нет же ничего страшного. — А вон, — говорит Егор, — видите, мальчишка идет с портфелем. — Ну и что? — А если это хулиган? Вот он сейчас как подскочит ко мне, как трахнет портфелем, а в портфеле у него, может быть, кирпич специально положил. Или что-нибудь железное. — Почему железное? Откуда железное? — заволновались мурашки. — В портфелях учебники носят и тетрадки мягкие. — А он, — говорит Егор, — металлолом собрал, а потом в портфель положил. Вон, глядите, он портфель из левой руки в правую перекладывает. Сейчас подскочит. — Егор! Егор! — закричали мурашки, которые на правом плече сидели. — Ты к нему левым боком повернись, на всякий случай. — Нет, — закричали левые мурашки, — не поворачивайся, стой, как стоишь. Если смирно стоять, он, может, не тронет. — Ты, Егор, беги, — кричат правые мурашки, — беги, может, он не догонит. Повернулся Егор и бежать. Бежал, бежал, добежал до угла и остановился. — Ну, — спрашивают мурашки, — почему стоим? — А там, — говорит Егор за углом, — уличное движение, автобусы ходят, троллейбусы. Выскочит из-за угла, чик и пополам. — Знаешь что, Егор, — говорят левые мурашки, — давай лучше домой пойдем. — Нет, — кричат правые, — не пойдем домой. — Почему? — А вот придем мы домой, — говорят правые мурашки, — разденемся, спать ляжем. А тут землетрясение. Все трясется, стены разваливаются, потолок по голове — трах! Крыша сверху — бац! Не пойдем домой. — А что ж нам делать? — спрашивает Егор. Левые мурашки посоветовались с правыми и говорят: — Здесь будем стоять, где стоим, так оно спокойней. Стоит Егор на одном месте. Час простоял, другой. Скучно ему стало. — Слушайте, мурашки, — говорит Егор, — может, все-таки домой пойдем? — А землетрясение? — спрашивают мурашки. Постоял Егор еще час. — Идемте, — говорит, — домой, не будет землетрясения. — А ты, — спрашивают мурашки, — откуда знаешь? — постоял Егор еще немножко и говорит: — Все, идем домой. — Ни за что! — кричат мурашки. — Ну, — говорит Егор, — вы как хотите, а я домой пошел. — Ну, смотри, — говорят мурашки, — ты как хочешь, а мы тут сойдем. И сошли. А Егор домой пошел. Один, без мурашек. И с тех пор мурашки у него по спине больше не бегали. Никогда.